С плакатов смотрели на зрителей кудрявой колхозницы, одной рукой ведущие стальные трактора, а другой настойчивый со смыслом куда-то указывающие. Константин Арнольдович только мечтательно вздыхал, ведя пальцем по тщательно прорисованному боку зубчатого тракторного колеса и доступно объясняя крестьянам, никогда не видевшим железного коня, его незамысловатую механику. Упитанные фигуры, мужская и женская, обращали вдохновенные профили к младенцу с краснущими щеками, голосующими пухлыми ручонками за свое радостное и счастливое детство. 38-й был для Семрука переломным в демографическом плане. В этот год впервые с основания поселка рождаемость превысила смертность, видимо, в том числе благодаря и мощному агитационному воздействию плаката. Раскаленно-красные комсомольцы шагали по поднятым к ним с надеждой длиннопалым ладоням. Специальным циркуляром ГУЛАГа в 1932 году организация пионерских дружин из детей спецпереселенцев была запрещена, в 1936-м, наоборот, разрешена и, более того, объявлена крайне желательной, а из новообращенных пионеров рекомендовано усиленно готовить будущих членов комсомольской организации. Также из центра прислали зачем-то пачку афиш московского зоосада, вход всего 20 копеек, и три плаката с рекламой беличьих манто от «Союз мехторга», но их на доску вешать не стали. Как вдруг распоряжение украсить места досуга агитации до погуще, понаваристей. Из таковых мест в Семруке имелось только одно – клуб. Его-то и было решено декорировать. Игнатов хотел сначала ограничиться уже известными плакатами и парой перетяжек с озвученными надписями, но кузнец вспомнил. «Не у тебя ли художник какой-то обитает из бывших, громких? Так пусть попотеет, изобразит нам что-нибудь позаковыристей». Кузнец знал, что московская проверка, а в том, что она когда-нибудь грянет, он не сомневался, по достоинству оценит и наличие в глухом сибирском поселке мест общекультурного пользования и творческий подход к непростому агитационному делу. Кузнец сам привез из Красноярска холсты и краски, бачок скипидару, и Конников, перебирая в трясущихся от волнения, загрубевших на лесоповале пальцах свалившиеся на него драгоценности, неаполитанское желтое, кадмиевое, индийская охра, темная и светлая, марс, сиена, умбра, киноварь, хром, веронесская зеленая. В приступе творческого вдохновения неожиданно предложил, а может, роспись по потолку пустить. Кузнец недобро сощурился. Как в церкви, как в метрополитене. Роспись так роспись. Завезли фанеры, обили потолок. «Лучше бы вместо этого баловства лекарств побольше или снастей новых», — хмуро размышлял Игнатов, наблюдая, как задумчивый Конников бродит меж выстроившихся в пустом помещении клуба лесов и непрестанно брюзжит на помощников, грубо приколачивающих тонкие фанерные листы к бревенчатому потолку. Те не понимали, как можно стучать молотком нежнее и мягче, подозрительно косились на чудака-художника и со значением переглядывались. А Илья Петрович маялся. Его томило большое и сложное чувство, смесь вдохновения, тоски, давно забытого юношеского восторга, отчаяния, какой-то щемящей нежности к несозданной еще и даже толком не придуманной росписи. Еще неделю назад, допиливая 11-й за день сосновый ствол или впрягаясь в веревочную сбрую для треливания бревен к катищу, он даже представить себе не мог, что будет стоять вот так, подняв лицо к потолку, бескрайнему полотну, на котором уже мерещились ему, проступали на желтой фанере лица и города, и страны, и времена, и вся человеческая жизнь от самого ее зарождения и до призрачных будущих горизонтов. «Агитация должна быть простой и понятной», — объявил Игнатов. «И чтоб без фокусов, смотри мне». За неделю творческих мук Илья Петрович опал лицом. Вислый нос его заострился, придавая хозяину сходство с большой и угрюмой птицей, а в глазах разгорелся диковатый огонь. Днями и ночами, лежа на самодельных деревянных лесах под потолком и лишь изредка прерываясь на сон и принятие пищи, он грунтовал фанеру. По разрешению коменданта спал тут же, в клубе. Самогон пить перестал вовсе. Кто-то из поселенцев научился гнать из ягод, и Конников, бывало, приобщался. Израсходовал за 5 дней месячный запас свечей. Ночью работалось как-то радостнее, злее. Наконец, приступил к росписи. Игнатов, поначалу ежедневно заходивший в клуб для инспекции творческого процесса, с удивлением осознал, что агитация — дело не быстрое, Спустя месяц после начала работ потолок был только расчерчен на какие-то мелкие квадраты, испещрен невнятными линиями и частично покрыт цветными пятнами непонятного предназначения. «Скоро готово будет», — обреченно спросил у Иконникова. «К ноябрьским праздникам постараюсь успеть», — пообещал тот. Был разгар весны. Игнатов плюнул с досады и перестал ходить с проверками. О том, что Иконников в свободной от агитации минуты балуется, пишет на оказавшихся в его распоряжении холстах какие-то свои картины, он слышал, но особого значения не придавал, как выясняется, зря. В дверь колотили так, что леса под Иконниковым тряслись и вздрагивали. «Иду!» — он торопливо ссыпался по стремянке от волнения, не попадая ногой на перекладины. Свечку забыл наверху, и теперь она горела под самым потолком, освещая чью-то большую, наполовину выписанную ладонь с длинными рафаэлевскими пальцами и отбрасывая во все стороны угловатые черные тени от лесов, громоздившихся высоко и грозно, от самодельного мольберта, смастерил из жердей, от самого Ильи Петровича, суетливо бегущего к входной двери. Наконец нащупал засов, отпер, дверь распахнулась от мощного удара, чуть не слетев с петель. «Встречай, шухер, в гости!» — раздалось из ночной синевы. Держа керосинку в вытянутой руке и услужливо освещая пространство, кому-то позади в клуб вкатился Горелов. За ним двое, одетые столь странно и с такими багровыми лицами, что Иконников в первую секунду их не узнал. Комендант Игнатов, в кое-как натянутом исподнем, босой, с мокрыми растрепанными волосами и парой прилипших к лбу березовых листьев, рядом начальник из центра, кузнец. Из привычной одежды на нем лишь сапоги, натянутые на голые, покрытые черной курчавой шерстью ноги. Тело обмотано влажной белой простыней, поверх которой почему-то надета рыжая офицерская кобура. У обоих в руках большие деревянные ковши, которыми они изредка вдохновенно чокаются. «Пьяны», — понимает Иконников, — «вдребезги». «Ну?» — с грозной игривостью вопрошает кузнец, почесывая темные каракулевые заросли на широкой, как парус, груди. «Что тут у вас? Предъявите». Горелов мышью шныряет меж лесов. Тени от керосинки нестройным хороводом мечутся по стенам. «Чую», — бормочет он. «Чую, здесь должно быть». И вдруг ликующий: «Нашел!» Путаясь в перекрестьях мостков, роняя какие-то доски и инструменты, Игнатов и кузнец пробираются на его голос. В желтом пятне керосинового света несколько холстов, беспорядочно стоящих у стены и на подоконнике. Узкие мощеные улочки с крупными желтыми кристаллами фонарей и ютящимися на тесных тротуарчиках столиками кафе. Увитые плющом и цветами трехэтажные домики, нарядившие первые этажи в пурпурно-сборчатые юбки навесов над зелеными лавками и булочными. Торжественные дворцы с крышами, покрытыми благородной изумрудной патиной, закованные в песочно-серые набережные и стальные мосты, река. Горелов, поднеся лампу вплотную к одной из картин, принюхивается к твердым, маслянисто-сверкающим толстым мазкам, ковыряет их ногтем. «Вот она!» — шепчет. «Антисоветчина махровая, чистопробная! Самое, что ни на есть!» На холсте длинная, узким треугольником башня из кружевного железа на фоне малахитово-зеленых, утекающих к горизонту холмов. Кузнец приближает лицо к башне, ведет начальственным носом от ее макушки до коротконогого основания, затем обратно. Вид устроения, следует признать, и правду весьма буржуйский. «Падаль ты, козлиная!» — взрывается Горелов, хватает Иконникова за пиджак. «Мы его от работы освободили, красок не пожалели, скипидару одного целый бак, а он так! Завтра же налесоповал, ты у меня полторы нормы дашь, гнида! Отставить!» Игнатов сделал широкий размах, шваркает ковшом Горелову в грудь. «Подержи!» Делает усилие, собирает взгляд на холсте, затем переводит на жмурившегося в тени Иконникова. «Это что?» — спрашивает сурово, втыкая жесткий палец в картину. Иконников смотрит на твердый игнатовский ноготь, пришпиливший верхушку Эйфелевой башни к прозрачно-синему парижскому небу. «Это...» Он чувствует, как слабеют, немеют, рассыпаются песком ноги, а внутренности оседают куда-то вниз, к земле. «Это... Москва!» Три пары замутненных алкоголем глаз вперяются в него. «Москва!» — повторяет он сухим горлом. «Здание наркомтяжпрома!» Глаза перескакивают обратно на холст, пытаясь разглядеть на чугунных суставах башни какую-нибудь надпись или опознавательный знак. Вот здесь, внизу. Видите? Административные помещения, речка Яуза, сзади Сокольники, а дальше холмы, это Лосиный остров. Игнатов громко, с присвистом, выдыхает и переводит взгляд на Горелого. Тот аж ноги в коленях согнул от растерянности, присел, рот разъявил. Кузнец забирает у Горелого лампу, освещает другую картину. На оживленной, нарядно освещенной улице раскинула ярко-рубиновые крылья большая мельница. «И это?» — спрашивает Москва. «Да-да, конечно. Я по памяти рисую. У меня память профессиональная, почти фотографическая». Ноги Конникова постепенно начинают чувствовать пол, а внутренности возвращаются на свои места. Он слегка поворачивает картину. Мулен Руж взблескивает всеми оттенками красного, от огненно-рыжного до пурпурного. «Это Сретенка, недалеко от Кремля. Красная мельница, символ победы революции, еще в 27-м построили к 10-й годовщине. А это...» — он выдвигает в круг света еще один холст. Перекрестье зеленых и серых лучей бульваров и жилых кварталов возвышается над городом внушительной буквой «П» — Триумфальная арка. «Никитские ворота!» «Сразу за Тверским бульваром, левее. Там еще Ленин выступал в 17-м. Помните? В Москве-то приходилось бывать?» «Ленинградские мы!» — тихо, со злобой цедит Горелов. «Ленинградские!» Игнатов цепляет его за шкирку, не удержавшись, летит на пол, увлекая за собой. Часть лесов трещит, качается, падает, засыпая обоих крупными обломками. И Конников испуганно пятится, глядя, как на полу копошатся два мычащих тела. Кузнец, уперев руки в колени, чтобы не упасть, хохочет, мотая черной башкой и утробно прихрюкивая. Игнатов вылезает первым, ползет на брюхе, подняться нет сил. «Пойдем отсюда, Зина», — бормочет, Горелов дурак. «Только зря время потратили». Утыкается в лежащий на полу пустой банный ковш, изумленно его рассматривает. «А пить-то? Нечего, что ли?» Сзади, треща обломками, корячится виновник. «Как нечего?» — кричит Ретива. «Вы вон у Иконникова спросите, у него должен быть запас». У Иконникова действительно обнаружился запас самогона, и немалый. Пили тут же, из ковшей. Кузнец, позабыв про свою брезгливость к местному алкогольному продукту, Игнатов, с радостью ощущая во рту ставший уже привычным остро-ягодный вкус, сидели на полу, разглядывали смутно мерцающие на потолке пятна будущей росписи. Пятна качались и танцевали что-то хитрое, замысловатое, танго или фокстрот. «Ты мне такую агитацию сделаешь», — горячо дышал кузнец в иконевское ухо, с запахом водки, жареной рыбы и самогона. «Такую, чтобы в дрожь, до хребта, чтоб пробрало, до самых пяток. Понял?» Иконников покорно кивал. «Как?» Не понять. После самогона накатившая была усталость внезапно отпустила. Игнатов почувствовал, что откуда-то глубоко изнутри поднялась волна сильной яростной радости. Хотелось смеяться. Смешным было все. И круговерть лесов в полутемном клубе, испуганная трезвой мордочкой Конникова, его вислый нос, и образовавшаяся от кувыркания на полу рваная дыра на форменном кителе Горелого, и простыня вокруг кузнецовского торса, то и дело норовившее сползти и обнажить внушительные начальственные чресла. Вскочил на ноги, шатнулся, устоял, раскинул руки. «Хорошо-то как, Зина!» А тот уже поднимается, запахивает царственно под кобуру выбившийся конец простыни, топает к выходу, роняя по пути что-то тяжелое, звонкое, не то ящики, не то ведра. «Вперед!» — кричит. «Ура, товарищи!» Револьвер из кобуры вверх, дверь с сапогом и вон. Игнатов с Гореловым следом. Небо уже дымчато-голубое, предрассветное. Звезды гаснут быстро, одна за другой. Игнатов бежит вперед за белой спиной командира и чувствует, как радость в теле ширится, растет. Земля пружинит под ногами, подбрасывает. И он летит вперед легко, стремительно. Так всегда бывало во время наступления. Кто там впереди трусливо прячется в засаде? «Беляки!» «Узкоглазые басмачи!» Почему-то в руке ни револьвера, ни шашки. Он подхватывает с земли кем-то оброненный клинок, взмахивает, шашка со свистом режет воздух. «За революцию!» — кричит во всю глотку. «За красную! Арр!» Кузнец стреляет. Эхо грохом жахает по реке, перекатывается. Впереди какие-то дома. Из окон выглядывают перекошенные страхом лица. «Ага, испугались, суки!» «Вражины!» — орет кузнец. «Всех перебью!» «Порублю!» — подхватывает Игнатов и начинает крошить все вокруг. Они врываются «Куда?» Чьи-то голоса громко и пронзительно верещат, люди брызжут в разные стороны. Игнатов рубит по белому, мягкому. Воздух наполняется пухом, травяной трухой, пылью и по твердому, деревянному. Шашка в руке от чего-то ломается, и он находит новую. И по человеческому, упругому кто-то кричит, матерится, воет. Внезапно оказываются опять на улице, а враги, вот они, впереди скачут в рассыпную, утекают с воплями, быстро бегут, суки, не догнать. Кузнец стреляет еще раз вслед, затем еще раз, еще, и крики становятся отчаяннее, переходят в визг, вдруг. Не то сраженный коварной встречной пулей, не то просто споткнувшись, кузнец падает. Бежавший следом Игнатов запинается, а большое тело летит на землю рядом, лицо втыкается во что-то склизкое, тягучее, грязь. Череп трещит и взрывается болью. Радость тотчас исчезает, испаряется. Как не было. В груди опять плещется знакомая мерзкая сосущая тоска. Он смотрит на шашку в своей руке. Это не шашка, палка. Отбрасывает. Вытирает лицо ладонью. Глиняная жижа. Ползет к распростертому недалеко телу кузнеца. Двигаться тяжело, тело вязким студнем, как подменили. «Зина!» шепчет Игнатов. На зубах сочно хрустит грязь. «Отпусти меня отсюда. Не могу я здесь больше. Слышишь? Не могу». Кузнец храпит, вздыбив к небесам мохнатую грудь.